39. Узнав об этом, Публий Велли, он начальствовал над ближайшим войском, бросил отряды вспомогательной конницы и когорты легко вооруженных на тех, которые, предаваясь грабежу или рассчитывая собрать подкрепление, переходили с места на место, а сам повел основное ядро пехоты, чтобы освободить от осады обложенный город. Все завершилось полным успехом. Грабители были уничтожены, среди осаждающих возникли раздоры, царь произвел удачную вылазку, и к нему своевременно подошел легион. Страница 99. Происшедшее не подобает даже назвать неправильной битвой, не сражением, ведь кое-как вооруженные и разрозненные враги были перебиты без пролития нашей крови.